Глава 6. Я приступил к работе на следующий день, в пятницу, 15 декабря. У меня сразу возникли недоразумения с законом. Я постоянно путался в новых понятиях, ощущениях, способах выражения мыслей. Я обнаружил, что переориентироваться по книгам все равно, как изучать секс теоретически. На деле все было совершенно по-другому. Наверное, у меня было бы меньше неприятностей, окажись я в Омске, Сантьяго или Джакарте. В чужой стране, чужом городе ты знаешь, что столкнешься с чем-то непривычным. Но перемены в Большом Лос-Анджелесе не укладывались в сознание, хотя я и сталкивался с ними ежечасно. Конечно, 30 лет — небольшой отрезок времени. За всю свою жизнь каждый из нас успевает привыкнуть ко множеству перемен. Но на меня все обрушилось просто разом. Вот взять, к примеру, случай, когда я произнес безо всякой задней мысли обычное для меня слово в присутствии одной дамочки. Дамочка сильно оскорбилась, и только мое поспешное оправдание, что я сонник, удержало ее мужа от мордобоя. Я не стану приводить это слово здесь, хотя почему бы и нет. Поверьте, во времена моего детства оно использовалось как вполне пристойное. Стоит заглянуть в старый словарь. Во всяком случае, никто не царапал его гвоздем на стенках туалетов и не писал мелом на заборах. Слово, о котором я говорю — «заскок». Были и другие слова, их я произносил только хорошо, прежде подумав. Не то, что они были из-за разряда табу, нет, просто изменилось полностью их значение. Слово «хозяин», например, раньше означало человека, взявшего у вас в прихожей пальто. Он мог отнести его в спальню, если на вешалке не было места. Но при чем тут вообще уровень рождаемости, а? Тем не менее, я потихоньку приспосабливался. Моя работа заключалась в том, что я превращал навехонькие лимузины в металлолом, отправлявшийся морем обратно в Питтсбург. Кадиллаки, Крайслеры, Эйзенхауэры, Линкольны — самые шикарные, большие, мощные турбомобили различных марок, не наездившие одного километра, шли под пресс. Их цеплял челюстями захват, потом бах, трах, бах, и готово сырье для Мартена. Поначалу мне было не по себе, сам я пользовался дорогами и не имел других транспортных средств. Как-то я высказал свое мнение о бессмысленности уничтожения такой прекрасной техники и чуть не лишился работы. Хорошо еще сменный мастер вспомнил, что я сонник и ни черта не понимаю. Да тут-то, сынок, все упирается-то в экономику. Государство поощряет перепроизводство автомобилей, это является гарантией погашения займов, выделенных на поддержание твердых цен. Автомобили выпущены 2 года назад, но они никогда не будут проданы. И вот теперь государство превращает их в металлолом и продает обратно сталелитейным компаниям. Мартены не могут работать на одной руде, им нужен металлолом. Тебе бы полагалось знать такие простые вещи, хоть ты и соников. Кстати, обогащенной руды не хватает, и металлолома требуется все больше и больше. Эти автомобили нужны сталелитейной промышленности позарез. Так а зачем вообще их было выпускать, если знали, что они не будут проданы? Это же расточительство. Это только с виду расточительство. Ты что, хочешь, чтобы люди остались без работы? Чтобы упал уровень жизни? Ну ладно, а почему не отправлять автомобили за границу? По-моему, там за них выручили бы больше, чем здесь, продавая как металлолом. Да, и взорвать экспортный рынок. Кроме того, если бы мы стали продавать автомобили по бросовым ценам за границей, мы бы восстановили против себя всех — Японию, Францию, Германию, Великую Азиатскую Республику, да всех. И к чему все привело бы, а? К войне? Он вздохнул и продолжал поучать меня отеческим тоном. Сходи-ка ты в публичную библиотеку и возьми несколько книжек, а то судишь о том, о чем понятия не имеешь. Ну вот я и заткнулся. Я не стал говорить ему, что провожу все свое свободное время в библиотеках. Избегал я упоминать и о том, что был когда-то инженером. А претендовать на должность инженера теперь все равно, что в свое время прийти к Дюпону и заявить: «Сударь, я алхимик, не нуждаетесь ли вы в моем искусстве?» И все-таки я вернулся к этой теме еще раз. Я обратил внимание, что очень немногие автомобили были собраны полностью. Сделаны они были кое-как. В одном не хватало приборной доски, в другом отсутствовало воздушное охлаждение. Однажды я заметил, как зубья дробилки разламывают просто пустой, без мотора капот, и опять обратился к сменному мастеру. Тот в изумлении уставился на меня. «Великий Юпитер, сынок, неужели ты думаешь, что кто-то будет стараться при сборке никому не нужных автомобилей? Прежде чем они сойдут с конвейера, они уже оплачены». На этот раз я заткнулся надолго. Лучше уж заниматься техникой, экономика для меня — темный лес. Зато у меня было много времени для размышлений. Мою работу трудно было назвать работой, все операции исполнялись ловким Фрэнком в различных модификациях. Фрэнк и его собратья обслуживали дробилку, подгоняли автомобили, убирали и взвешивали металлолом, подсчитывали. Моя работа заключалась в том, что я стоял на небольшой платформе, сидеть запрещалось, и держал руку на рубильнике. Рубильник в аварийной ситуации отключал всю систему. Но ничего никогда не случалось, хотя довольно скоро я уяснил, что от меня требовалось, по крайней мере, раз за смену обнаружить неполадки в системе автоматики, остановить работу и послать за ремонтниками. И что же, за это мне платили $21 в день, и я мог не думать о хлебе насущном. После вычетов на социальное страхование, медицинское обслуживание, профсоюзных взносов, подоходного налога, налога на оборону и взносов в общественный фонд, у меня оставалось около $16. Мистер Монет оказался неправ, утверждая, будто обед стоит $10. Вполне сносный обед можно было получить за $3, если вы не против искусственного мяса. Ручаюсь, вам будет не отличить бифштекса, выращенного в колбе, от того, который гулял на травке. Учитывая, что кругом полно слухов о радиоактивности, я был совершенно счастлив, потребляя суррогат. Труднее было с жильем. Во время шестинедельной войны Лос-Анджелес не попал в список городов, подлежащих уничтожению, и в него хлынула масса беженцев. И меня причисляли к ним, но я-то себя таковым не считал. Никто не вернулся домой, даже те, у кого было куда возвращаться. Город, если Большой Лос-Анджелес можно назвать городом, был переполнен, когда я лег в холодный сон. А теперь он просто кишел людьми и напоминал огромный муравейник. Может быть, не стоило избавляться от смога? В 60-е годы из-за него хоть немногие, но покидали большие города, а теперь, очевидно, никто никогда не уезжал из города. Когда я выписывался из храма, у меня в голове сложился план действий. Первое — найти работу, второе — найти ночлег, третье — повысить уровень инженерных знаний, четвертое — найти Рикки, пятое — снова стать инженером, если это в человеческих силах, шестое — найти Майлза и Белл, заплатить должок и при этом постараться избежать тюрьмы. Седьмое. Прочие дела, вроде поиска исходного патента на трудягу. У меня-то было предчувствие, что в основу его легли мои разработки по ловкому Фрэнку. Конечно, сейчас все это не имело значения, но... Хотелось мне узнать о судьбе горничной Incorporated и так далее и тому подобное. Я расположил свои дела в порядке очередности по давней студенческой привычке, хотя особым усердием в первые годы учебы-то и не отличался. Если не соблюдать очередности, собьешься с ритма. Конечно, некоторые пункты плана можно было осуществлять одновременно. Я надеялся отыскать Рикки, а может, заодно Белл и Ко, продолжая при этом совершенствовать знания в области автоматики. Но главное дело не может стоять вторым. Сперва следовало найти работу, а потом искать потерянные. Доллары, конечно, если они у вас есть в достатке, ключи ко всем дверям. После того, как в шести местах мне отказали, я нашел объявление о сдаче помещения в районе Сан-Бернандино. Но я свалял дурака. Вместо того, чтобы сразу снять комнату, я потащился опять в центр города, надеясь найти что-нибудь там, а с утра быть первым в очереди на бирже труда. И везде неудача. Меня записали на лист ожидания в четырех местах, а в результате я оказался в парке под открытым небом. Почти до полуночи я прогуливался по дорожкам, чтобы хоть немного согреться. Зимы в Большом Лос-Анджелесе субтропические, если прямо только сильно подчеркиваешь приставку «суп». А потом плюнул и пошел в город. Я нашел убежище в помещении станции Уилширской дороги, и часа в два ночи меня замели вместе с остальными бродягами. Тюрьмы, надо сказать, изменились к лучшему. В камере было тепло, и, похоже, тараканов удалось вывести начисто. Мне предъявили обвинение в шатательстве. Судья оказался молодым, симпатичным парнем, он даже глаз не поднял от газеты, когда спросил. «Вы обвиняетесь по первому разу?» «Да, ваша честь». 30 суток или условное освобождение с отбыванием срока в трудовых лагерях. Давайте следующих. Нас начали выталкивать, но я уперся. Минуточку, судья. А, да, вы чем-то недовольны? Признаете себя виновным или нет? Ну, я право же и не знаю, поэтому как-то и не понимаю, что я такого совершил, видите ли. Нужен общественный защитник. Если так, посидите в заперти, пока кто-нибудь не возьмется за ваше дело... Я думаю, дней через 6-7 кто-нибудь из них да освободится, так что решайте сами. А я не знаю, может, мне как раз подходит условное освобождение с отбыванием срока в трудовых лагерях, хотя я и не представляю себе, что это такое. Но в чем я действительно нуждаюсь, так это в добром совете, если высокий суд соблаговолит. Так выведите остальных, — приказал судья помощнику шерифа, затем обернулся ко мне. Бросьте болтать, предупреждаю, мой совет вам вряд ли придется по вкусу. Я давно в должности и успел наслушаться столько лживых историй, что меня уже тошнит от них. Я понимаю вас, сэр, но моя история правдивая. Ее легко проверить. Видите ли, я только вчера закончил долгий сон, и... Он посмотрел на меня с отвращением. Так вы что, один из этих? А я вот часто задаюсь вопросом, на каком основании наши деды посчитали возможным сваливать на нас свои ошибки? Город и так перенаселен, а тут еще нам на шею садятся те, кто в своем-то времени ужиться не смог. Эх, прогнать бы вас всех пинками ваш какой-то там, не знаю, год, чтобы вы объяснили там всем и каждому будущее, о котором они так мечтают, вовсе не, повторяю, не усыпано розами. Он вздохнул. А, впрочем, уверен, толку от этого было бы мало. Но от меня-то вы чего ожидаете? Предоставить вам еще одну возможность, чтобы вы тут возникли опять неделю спустя? А нет, судья, я думаю, больше я тут не возникну. У меня достаточно денег, чтобы прожить, пока не найду работу, и... А, ну если у вас есть деньги, почему же вы занимаетесь шатательством? Судья, я даже не знаю, что обозначает слово «шатательство». На этот раз он снизошел и выслушал мои объяснения, хотя я упомянул о том, как меня обчистило главное, и его отношение ко мне резко изменилось. «Ох уж эти свиньи-то, а! Моя мать пострадала от них, а ведь она 20 лет выплачивала взносы! Что ж вы мне сразу об этом не сказали?» Он достал карточку, что-то черкнул на ней и протянул мне. «Отдайте в контору по найму управления по излишкам и сбору утили. Если они найдут для вас работу, зайдите ко мне часов 12. Только не занимайтесь больше шатательством. Занятия не только порочные, преступные, но и очень опасные. Можно нарваться на зомби-вербовщика». Вот так-то я и получил работу. Крушить вдребезги новенькие автомобили. Я уверен, что поступил правильно, поставив на первое место задачу найти работу. Человеку с солидным счетом в банке везде хорошо, даже полиция его не тронет. Нашел я и вполне приличную по моим средствам комнату в западной части Лос-Анджелеса. Тот район еще не подвергся изменениям в соответствии с новым планом. Мое новое жилище, похоже, раньше служило стенным шкафом. Мне не хотелось бы, чтобы создалось впечатление, будто 2000 год нравился мне меньше, чем 1970-й. Меня вполне устраивало все и в 2000-м, и в следующем 2001-м, который наступил через пару недель после моего пробуждения. Несмотря на приступы нестерпимой тоски по прошлому, я считал, что Большой Лос-Анджелес на заре третьего тысячелетия — самое замечательное место изо всех, какие мне приходилось видеть. В нем бурлила жизнь. Он сиял чистотой, и вас неудержимо влекло к нему, хотя он был забит толпами народа и разросся до немыслимо гигантских размеров. Будь городские власти в силах приостановить лет на 10 приток эмигрантов, жилищная проблема была бы решена. Но поскольку они не смогли этого сделать, им оставалось прикладывать максимум усилий, чтобы разместить в городе толпы, валом валившие со стороны Сьерры. Но, ей-богу, стоило проспать 30 лет, чтобы проснуться в такое время, когда люди справились с простудой, и никто не страдал от насморка. Для меня это значило больше, чем строительство поселка исследователей на Венере. Но больше всего меня поразили две вещи. Во-первых, конечно, открытие антигравитации, или, как тут называли это явление, нульграв. Еще в 70-м году мне приходилось слышать, что в Бабсоновском научно-исследовательском институте занимались изучением гравитации. Но, честно, я не ожидал, что они добьются каких-нибудь результатов. И действительно, у них ничего не получилось. А теоретическое обоснование нульграва было разработано в Эдинбургском университете. В школе меня учили, гравитация неизменна, потому что она является неотъемлемым свойством пространства. Значит, они сумели изменить характеристики пространства, так что стало возможным перемещение по воздуху тяжелых предметов. Но все это пока было осуществимо в пределах тяготения нашей матушки Земли и неприемлемо для использования в космических полетах. Неприемлемо в 2001 году, а насчет будущего я зарекся предсказывать. Я узнал, что для подъема все еще требовалось приложить силу, чтобы преодолеть тяготение, а чтобы опустить груз. Силовая установка накапливает все эти фунты, и с их помощью легко опускает груз, иначе бабах! И все к черту! А вот чтобы переместить груз в горизонтальной плоскости, скажем, из Сан-Франциско в Большой Лос-Анджелес, надо было просто его поднять и направить, а потом уже затрат энергии не требовалось. Груз скользил, словно конькобежец по льду. Красотища! Я попытался изучить теорию гравитации, но через дифференциальное исчисление мне было не продраться. Инженер редко бывает матфизиком. Да в этом и нет необходимости. Инженер просто должен по внешнему виду какой-нибудь детали быстро сообразить, как ее применить. Короче, разбираться в рабочих характеристиках и обладать пространственным воображением. На это меня хватит. Еще одно, что так поразило меня, изменения в женской моде, ставшие возможными благодаря стик-тайтскому шву. Я не был потрясен видом обнаженного женского тела на пляжах. В 70-м году к этому стали привыкать. Но что дамочки выделывали с помощью нового шва, приводило меня в полное замешательство. Мой дедушка родился в 1890 году. Наверное, фасоны 70-го года подействовали бы на него так же. Но мне нравился этот здоровый мир, и я был бы счастлив, живя в нем, если бы не одиночество. Меня выбило из привычной колеи. Временами, особенно по ночам, мне хотелось вернуться к моему покрытому боевыми шрамами Питу. Захотелось провести целый день вместе с Рикки в зоопарке. Хотелось, чтобы рядом оказался друг, с которым, как когда-то с Майлзом, можно было бы делить заботы и надежды. 2001 год только начался. Мне не удалось еще прочитать и половины намеченного, а меня уже охватило непреодолимое желание уйти из тепленького местечка, каким была моя работа, и вернуться к чертежной доске. Теперь при нынешнем развитии техники открывалось столько возможностей, о которых в 70-м году приходилось только мечтать. И мне хотелось немедленно приступить к любимому делу, заняться проектированием. К примеру, я полагал, что уже появились автоматические секретари, машины, которым можно было бы надиктовывать деловые письма и получать их отпечатанными с учетом нужного формата и без единой ошибки, а главное, без участия человека в какой-нибудь из операций. Но оказалось, что таких машин не было. Конечно, существовала машина, печатавшая с голоса, однако рассчитана она была на фонетический язык, вроде эсперанто. Но разве можно было диктовать ей на языке, в котором произносится Ливерпуль, а пишется Манчестер? Трудно ожидать, с другой стороны, что в угоду изобретателю люди изменят традиционному написанию слов родного языка. Придется Магомету идти к горе. Если уж ученицы старших классов с трудом усваивают английское правописание и произношение, как научить машину писать правильно? Считается, что ответ может быть один. Это просто невозможно. Но инженер-изобретатель как раз и делает то, что когда-то считалось невозможным. Недаром установлена система патентов. Используя трубки памяти, уменьшенные во много раз, и дешевое золото, легко уместить сотню тысяч звуковых анализаторов в кубический фут, то есть ввести в машину весь словарь Вебстера. Впрочем, этого и не требуется, вполне достаточно 10 тысяч слов. Какая стенографистка знает, как пишутся слова «претенциозный» или «коллаборационист»? Если вам надо их употребить, вы просто продиктуйте их ей по буквам. Итак, программируем машинку на восприятие слов по буквам, кодируем пунктуацию, форматы различных видов писем, заносим в память адреса фирм, разрабатываем систему поиска нужного адреса, не забыть копировальное устройство, да и нужен резерв памяти по меньшей мере на 1000 специальных терминов, используемых в профессии будущего владельца. Конструкция должна быть достаточно простой, чтобы покупатель сам мог внести в память машины любое нужное ему слово. Вот так все просто. Осталось собрать вместе имевшиеся в продаже блоки и изготовить промышленный образец. Но вот что делать с амонимами? Стенографистка Дейти даже темпа не сбавит, печатая скороговорку «На дворе трава, на траве дрова». Здесь все слова звучат по-разному. Но как ей выбрать правильное написание? Рог или рок? Соты или соды? Правда, в публичной библиотеке должен быть словарь амонимов. Да-да, он там был. И я взялся подсчитывать наиболее употребляемые амонимические пары, пытаясь с помощью теории информации и статистики определить, какие из них потребуют специального кодирования. Потихонечку у меня начали сдавать нервы. Я терял по 30 часов в неделю на совершенно бесполезную работу. Да и вообще не мог же я заниматься инженерными изысканиями в публичной библиотеке. Мне нужны были комната, где я мог бы чертить, мастерская для сборки и подгонки блоков будущей машины, каталоги деталей, специальные журналы, калькуляторы и все прочее. Я твердо решил найти работу, хоть как-то связанную с моей специальностью. У меня хватило ума понять, что я пока не могу назваться инженером, мне еще нужно набираться и набираться знаний. Но меня постоянно беспокоила мысль, что, приобретя новые знания и разработав какую-нибудь проблему, я столкнусь с тем, что лет 10-15 назад кто-то уже решил ту же самую проблему, причем наверняка сделал это лучше, изящнее и с меньшими затратами. Надо поступить на работу в какое-нибудь конструкторское бюро. Там я самой кожей впитаю все новое. Я надеялся, что смогу получить место младшего чертежника. В 2001 году пользовались мощными полуавтоматическими чертежными машинами. Мне приходилось видеть их изображения, но пощупать руками не довелось. Представьте мне такая возможность, я бы без сомнения освоил ее за 20 минут. Ведь она была материальным воплощением идеи, зародившейся у меня 30 лет назад. Агрегат, столь же походивший на чертежную доску с рейс-шиной, сколь гусиное перо на пишущую машинку. Помнится, я хорошо продумал, как, стуча по клавишам, наносить на чертеж линии любой конфигурации и в любом месте. Тем не менее, я был уверен, что в этом случае идея моя не была украдена, как украли ловкого Фрэнка. Ведь чертежная машинка существовала только в моем воображении. Кому-то пришла в голову та же мысль, и она получила свое логическое развитие. Ну что же, на поезде можно ездить, если построены железные дороги. Конструкторы «Аладдина», той самой фирмы, которая выпустила трудягу, создали одну из лучших чертежных машин — чертежник «Дэн». Я прикинул, сколько у меня оставалось наличности, купил более или менее приличную одежду и подержанный дипломат, набил его для солидности газетами и под видом покупателя отправился в демонстрационный зал фирмы. Там я попросил показать автомат в работе. Подойдя вплотную к модели чертежника Дэна, я обмер. Психологи определили бы мое состояние как дежавю. Со мной все это уже было. Проклятие. Машина выглядела точно такой, какой я себе ее представлял тогда. И сделана она была так же, как я сделал бы ее сам. Не попади против своей воли в анабиоз. Не спрашивайте, почему у меня возникло такое чувство. Мастер-то всегда узнает свое детище. Искусствовед безошибочно отличит картину, написанную Рубенсом, от картины кисти Рембрандта по манере письма, света тени, по композиции, выбору красок и множеству других особенностей. Проектирование — не наука, а тоже искусство, и есть тысячи способов решить любую задачу. У каждого конструктора своя манера решения, и он безошибочно определит ее. Так художник среди многих полотен сразу узнает свою картину. Я предусмотрительно поинтересовался номером исходного патента и уже не удивился, обнаружив, что дата его выдачи — 1970 год. Я решил выяснить, кто же был изобретателем. Ведь он мог оказаться одним из моих учителей, от которых я перенял манеру конструировать. А может, одним из инженеров, с кем я когда-то работал. Изобретатель, возможно, еще жив. Если так, то когда-нибудь я его разыщу и познакомлюсь с человеком, мыслившим в том же направлении. Я собрался с духом и попросил консультанта показать мне принцип работы. Ему не пришлось долго объяснять, мы с чертежником Дэном были словно созданы друг для друга. Через 10 минут я управлялся с машиной лучше любого консультанта. Наконец, я с трудом оторвался от Дэна и получил рекламный проспект с указанием цены, скидок и перечнем мастерских по обслуживанию. Консультант уже протягивал мне на подпись заполненный бланк заказа, когда я, поспешно откланившись и пообещав позвонить, удалился. Я, конечно же, поступил с ним подло, но в конце-то концов я отнял у него всего час времени. Из демонстрационного зала я направился прямо на головной завод по производству горничных и подал заявление о приеме на работу. Я уже знал, что Майлз и Белл больше не имеют отношения к горничной Incorporated. Время, оставшееся от работы и пополнения инженерных знаний, я тратил на поиски Белл, Майлза, особенно Рикки. Никто из них не значился в числе абонентов телефонной сети ни в Большом Лос-Анджелесе, ни в Соединенных Штатах вообще. В Национальном бюро в Кливленде с меня за информацию содрали четверную плату. Я искал Белл по двумя фамилиями — Даркин и Джентри. Список избирателей округа Лос-Анджелес также ничего не дал. В письме, подписанном 17-м вице-президентом горничной Incorporated, в чьи обязанности входило, наверное, отвечать на дурацкие вопросы, осторожно сообщалось, что служащие с такими фамилиями некоторое время работали в корпорации 30 лет назад, но в настоящее время корпорация не располагает о них никакими сведениями. Отыскать след 30-летней холодной давности не под силу любителю, который не располагает для этого временем, а тем более средствами. Будь у меня их отпечатки пальцев, я мог бы обратиться в ФБР. Не знал я и номеров, присвоенных им системы общественной безопасности. Моей благословенной отчизне хватило здравого смысла не опуститься до уровня полицейского государства. Так что вряд ли существовало бюро, хранившее досье на каждого гражданина страны. Впрочем, если бы такие досье были, сомневаюсь, чтобы я получил к ним доступ. Может быть, частное сыскное агентство за солидное вознаграждение взялось бы покопаться в архивах банков, налоговых управлений, в газетных подшивках и напало бы на их след. Но у меня не было для этого средств, а чтобы заняться поисками самому, ни сил, ни времени. В конце концов, я оставил попытки отыскать Майлза и Белл, но дал себе слово, как только появятся деньги, найму профессионального сыщика и разыщу Рикки. Я уже установил, что она не владела акциями Горничной Инкорпорейтед и обратился с запросом в американский банк с просьбой сообщить, имеют ли или имели когда-либо они на сохранении ценные бумаги на ее имя. В ответ я получил отпечатанный типографским способом листок, в котором значилось, что сведения такого рода являются секретными. Тогда я вновь обратился к ним, указав, что я сонник и что Рикки — моя единственная оставшаяся в живых родственница. На этот раз мне ответили довольно любезным письмом за подписью заведующего одного из отделов. Он сожалел, что сведения о держателях ценных бумаг не могут быть сообщены даже родственнику, находящемуся в таких исключительных обстоятельствах, как я, но считает себя, тем не менее, вправе поставить меня в известность, что никогда ни в одно из отделений банка не поступали на хранение ценной бумаги на имя некой Фредерики Вирджинии Джентри. Ну что ж, по крайней мере, тут была ясность. Каким-то образом эти стервятники Белл и Майлз умудрились отнять ценные бумаги у Рикки. Я ведь сделал передаточную надпись для того, чтобы и акции, и другие ценные бумаги находились в американском банке до совершеннолетия Рикки. Но их там никогда не было. Бедная Рикки, нас обоих ограбили. Тогда я сделал еще одну попытку. В архивном отделе Махавского управления просвещения обнаружили запись об ученице начальной школы по имени Фредерика Вирджиния Джентри. Но названную ученицу забрали из школы в 1971 году. Другие сведения отсутствовали. Ну, уже утешение. Хоть кто-то где-то допускал, что Рикки вообще существовала. Но она могла перевестись в любую из многих тысяч американских школ. Сколько же времени понадобится, чтобы написать в каждую из них? И сохраняются ли в них архивы? И захотят ли школьные чиновники утруждать себя ответом? Разве найдешь маленькую девочку среди 250-миллионного населения? С таким же успехом можно искать потерянный камешек на берегу океана. Теперь, когда розыски мои окончились неудачей, я решил во что бы то ни стало получить работу в Горничной Инкорпорейтед, тем более что был уверен, фирма не принадлежит Майлзу и Белл. Конечно, я мог попытать счастье в любой из сотни фирм, производивших автоматическое оборудование. Но Горничная и Аладдин занимали такое же положение в отрасли по производству автоматизированных бытовых приборов, как Ford и General Motors во времена расцвета автомобилестроения. Отчасти я выбрал Горничную и по причине сентиментального свойства. Мне хотелось посмотреть, во что превратилась моя старая мастерская. 5 марта 2001 года, в понедельник, я пришел в бюро по найму фирмы Горничная Инкорпорейтед. Встал в очередь к окошку с надписью «Набор служащих». Заполнил десяток анкет, из которых только одна имела отношение к специальности. После чего мне сказали: «Не звоните нам, мы сами вам позвоним». Я немного послонялся перед конторой и умудрился прорваться к помощнику заведующего бюро. Он неохотно пробежал глазами единственную стоящую анкету и заявил, что мой инженерный диплом ничего не значит, поскольку у меня 30-летний перерыв в работе, и я утратил все навыки. Я уточнил, что провел это время в холодном сне. «Ну, тем хуже для вас. Мы не нанимаем людей старше 45». «Но мне же нет 45, мне только 30». «Да? Извините, но вы-то родились в 1940 году?» «Да, и что же мне теперь делать, застрелиться, что ли?» Он пожал плечами. «А на вашем месте я хлопотал бы о пенсии по старости». Я поспешил выйти, чтобы не наговорить ему грубости, и затем прошел 3/4 мили до главного входа и вошел на территорию фирмы. Главного управляющего звали Куртис, я спросил, как его найти. Первых двух стражей я взял нахрапом, доказывая, что у меня к нему дело. Компания не пользовалась своими клерками-автоматами, предпочитая работников из плоти и крови. Наконец, я поднялся несколькими этажами выше и оказался, как я смекнул, на расстоянии двух дверей от босса. Тут я наткнулся на непрошибаемую девицу, во что бы то ни стало, желавшую знать, какое у меня дело к боссу. Я огляделся. В довольно большом зале находилось человек 40 и множество машин. «Ну?» — резко повторила она. «Выкладывайте ваше дело, и я доложу секретарю мистера Куртиса». Громко, чтобы слышали все, я сказал. «Мне хотелось бы знать его намерения относительно моей жены». 60 секунд спустя я уже был в личном кабинете босса. Он поднял глаза от бумаг. «Но же, что за чушь вы там несли?» Еще с полчаса ушло на то, чтобы с помощью кое-каких старых документов доказать ему, что у меня нет никакой жены и что я являюсь основателем фирмы. С этой минуты беседа приняла дружеский характер, появились сигары и выпивка. Мне представили коммерческого директора, главного инженера и начальников отделов. «А мы-то считали, что вы умерли», — сказал мне Куртис. «Так, собственно, значится в истории компании». «Это непроверенные слухи. Меня, видно, спутали с каким-то другим Д.Б. Дэвисом». Вдруг Джек Галлоуэй, коммерческий директор, спросил меня. «А чем вы теперь занимаетесь, мистер Дэвис?» «Да ничем особенным. Я был связан с, ну, скажем, автомобильной промышленностью, но собираюсь в отставку. А почему вы спрашиваете?» «Почему? Разве не ясно?» Он живо обернулся к главному инженеру, мистеру Макби. «Ты слышал, Мак? Все вы инженеры одинаковы, не видите своей выгоды, даже если она у вас под носом. Вы спрашиваете, почему мистер Дэвис? Потому что вы, герой романа, основатель фирмы, восстает из могилы, чтобы увидеть свой замысел воплощенным в жизнь. Изобретатель первого робота-слуги созерцает плоды материализованной мысли». «Ой, подождите минуточку». Торопливо прервал я его разглагольствование. «Я ведь не объект для рекламы и не звезда-хваталки, я люблю уединение. Я не за этим сюда пришел, я пришел сюда просто просить место инженера». Брови мистера Макби поползли вверх, но он промолчал. Некоторое время мы пререкались. Мистер Галлоуэй пытался доказать мне, что я просто обязан помочь фирме, которую основал, выступив в качестве живой рекламы. Мистер Макби говорил мало, но было очевидно, что он не считал бы меня удачным приобретением для своего отдела. Он спросил, как бы между прочим, что я знаю о проектировании стереоцепи. Я вынужден был признать, что мои знания по данному вопросу подчерпнуты из популярной литературы. Наконец, Куртис предложил компромисс. «Видите ли, мистер Дэвис, ваше положение совершенно особое. Вы основали, можно сказать, не только эту фирму, но и целую отрасль. Тем не менее, как вам дал понять мистер Макби, отрасль шагнула далеко вперед за время вашего пребывания в долгом сне. Что вы скажете, если мы зачислим вас в штат фирмы на должность, скажем, заслуженного инженера-исследователя?» «А что это будет означать?» — недоуменно спросил я. «Все, что захотите, но скажу вам по-дружески, мы надеемся на ваше сотрудничество с мистером Галлоуэем. Мы ведь не только производим продукцию, мы обязаны продавать ее». «Но буду ли я иметь возможность заниматься проектированием?» «Как вам угодно. Ваше распоряжение предоставит оборудование, и вы сможете заниматься, чем пожелаете». «В том числе заводское оборудование?» Куртис взглянул на Макби. «Да, конечно, конечно, но в пределах разумного, естественно», — ответил Макби. Дальше он заговорил с таким сильным шотландским акцентом, что я с трудом понимал его. «Ну вот и договорились», — бодро заметил Галлоуэй. «Прошу прощения, босс, я заберу мистера Дэвиса. Мистер Дэвис, не возражайте, если вас сфотографируют рядом с самой первой моделью горничной». Я был рад видеть ее, та самая модель, которую я собирал, набивая мозоли на руках и обливаясь потом. Мне захотелось проверить, работает ли она до сих пор, но Макби не позволил мне включить ее. Похоже, он и вправду не верил, что я умею с ней обращаться. Март и апрель я наслаждался работой в горничной. В мое распоряжение предоставили необходимое мне оборудование, технические журналы, торговые каталоги, библиотеку, чертежника Дэна. Сама корпорация не выпускала чертежные автоматы, но пользовалась лучшими из производимых другими фирмами моделей, то есть моделями фирмы «Аладдин». Но чего стоили только профессиональные разговоры моих коллег? Они звучали музыкой для моих ушей.

Я почти не сомневался, что она одна из тех сумасбродов, которые пристают к сонникам с дурацкими расспросами. Мистер Монет говорил, что с тех пор, как я выписался, она звонила уже несколько раз. В соответствии с правилами храма ей не давали адреса, но соглашались сообщить мне о ее звонках. Ну что ж, придется поговорить с ней, я в долгу перед Монетом. Да, соедините меня с ней. Это Дэнни Дэвис? Экрана у моего служебного телефона не было, поэтому видеть меня она не могла. Да, слушаю вас. Ваша фамилия Шульц? Ох, Дэнни, милый, как приятно вновь услышать твой голос. Я медлил с ответом, и она продолжала. Разве ты не узнаешь меня? О, конечно, я узнал ее. Это была Белл Джентри. Глава 7. Я назначил ей свидание. Моим первым порывом было послать ее к черту и бросить трубку. Я давно уже понял, что попытаться отомстить ребячество, Пита не вернуть. Окончится все для меня, может, тюрьмой, поэтому я прекратил поиски Майлза и Белл и забыл о них. Но Белл ведь наверняка знала, где Рикки, вот почему я и договорился с ней о встрече. Она хотела, чтобы я пригласил ее пообедать, но я не согласился, и дело тут не в правилах хорошего тона. Просто, по-моему, разделить трапезу можно только с другом. Встретиться я с ней встречусь, но вести в ресторан слишком много чести для нее. Я спросил адрес и сказал, что буду у нее к 20:00. Она снимала дешевую меблирашку в доме без лифта в той части города Лабре, которой еще не коснулось современное строительство. Не нажав кнопку звонка, я уже понял, что отнятое у меня обманом ее не обогатило, иначе она не жила бы в такой дыре. А увидев ее, я окончательно убедился, что мстить вообще не имело смысла. Годы справились с этим лучше меня. Белл было не меньше 53, если верить ее прошлым утверждениям о возрасте, но в действительности, скорее всего, около 60. Благодаря успехам геронтологии и эндокринологии, женщина в 2001 году, если она следила за собой, могла выглядеть 30-летней еще много лет подряд. И многие так и выглядели. Некоторые звезды-хваталки хвастались, что они уже бабушки, хотя продолжали подвязаться в амплуа инженю. Но Белл за собой не следила. Она растолстела, в голосе появились визгливые нотки, но вела она себя так же развязно, как в молодости. Очевидно, она до сих пор считала тело своим основным достоянием, и поэтому была одета в стиктайтский домашний халат, который не только выставлял на показ чересчур много, а еще и подчеркивал, что она особь женского пола, млекопитающая, раскормлена не в меру, но при этом ни к чему не годна. Она и сама этого не осознавала. Ее некогда острый ум зачах, и от прежних времен в ней оставались только неистребимая самонадеянность и тщеславие. С радостным визгом она бросилась мне на шею, и я с трудом увернулся от поцелуя, я отстранил ее. «Спокойнее, Белл». «Но я так счастлива, милый, так взволнована, так потрясена!» «Еще бы». Я пришел сюда с намерением держать себя в руках, мне просто нужно было выяснить у нее один вопрос и уйти. Но сдерживаться мне было все труднее. «А ты помнишь, каким ты видела меня в последний раз? Вы тогда накачали меня наркотиками до полной невменяемости, чтобы без труда сплавить в холодный сон». Казалось, это ее озадачило. «Но, милый, мы так сделали для твоего же блага, ты ведь был так болен». Она, похоже, искренне верила в то, что говорила. «Ладно, ладно, а где Майлз? Ты же теперь миссис Шульц». Ее глаза округлились. «Разве ты ничего не знаешь?» «Я не знаю чего». «Бедный Майлз, бедный дорогуша Майлз, он и 2 лет не прожил с тех пор, как ты покинул нас». Неожиданно выражение ее лица резко изменилось. «Подонок, он надул меня». «Худо дело. Хотел бы я знать, как он умер, сам или ему помогли, может, мышьяку подсыпали». Я решил перейти к цели своего визита, прежде чем она не завралась окончательно. «А что же стало с Рикки?» «Какой Рикки?» «Падчерицей Майлза, Фредерикой». «А, это ужасная маленькая грубиянка. Откуда я знаю? Она уехала к своей бабке». «А где живет ее бабка и как ее фамилия?» «Где? В Таксоне или в Юме? Или еще в какой-то дыре, а может, в Индайо? Милый, я не хочу говорить об этом невыносимом ребенке. Давай лучше поговорим о нас с тобой». «Да, сейчас, сейчас. Так как фамилия бабушки?» «Дэнни, какой ты скучный. Но чего ради я должна помнить такие глупости?» «И все же». «Ну, Ханнелон или Хейни. Нет, Хайнц. А может быть, Хинкли? Ну, не хмурься, милый, давай лучше выпьем. Давай поднимем бокал за наше счастливое воссоединение. Я покачал головой. Я не пью. Это было почти правдой. Испытав на своей шкуре, что пьянство до добра не доводит, я теперь ограничивался кружкой пива с Чаком Фрейденбергом. «Очень жалко, миленький, а ты не против, если я себе налью?» Она уже наливала себе неразбавленный джин. Утешение одиноких женщин. Но прежде чем опустошить стакан, она достала пластиковый флакон и вытряхнула на ладонь две таблетки. «Хочешь?» Я узнал полосатую этикетку на флаконе. «Эйфорион». Он считался нетоксичным и ненаркотическим, хотя единого мнения на сей счет не было. Некоторые предлагали зачислить его в один ряд с морфином и барбитуратами. «О, благодарю, мне и так хорошо». «Рада за тебя». Она проглотила обе таблетки разом и запила их джином. Я понял, что мне лучше поспешить, иначе через некоторое время она будет способна только глупо хихикать. Тогда я взял ее за руку, усадил на диван, а сам сел напротив. «Белл, расскажи мне о себе, как ты жила все это время? Вышло у вас что-нибудь с Мэниксом?» «А, нет, не вышло». Тут она вспыхнула. «И все это из-за тебя?» «Из-за меня, да ведь меня-то уже не было». «Конечно, из-за тебя. Ты же сделал из инвалидной коляски эту уродину. Она-то ему была нужна, а потом она пропала». «Пропала? Откуда?» Она подозрительно уставилась на меня своими свинячьими глазками. «Тебе-то лучше знать, ведь ты ее взял». «Я... Белл, ты вообще в своем уме? Я ничего не мог взять, я лежал намертво замороженный. Откуда пропала? Когда?» Это полностью подтверждало мою догадку, что раз Майлзу и Белл не удалось воспользоваться ловким Фрэнком, его украл кто-то другой. Но из всех, кого можно было заподозрить, я единственный, кто этого не сделал. Я не видел Фрэнка с той самой горестной ночи, когда они меня выставили из фирмы. «Ну расскажи же мне, как было дело, Белл, и что заставило вас подумать на меня?» «Ну а кто еще? Никто другой не знал, как он много значит. Я же не велел этому мешку с дерьмом Майлзу оставлять его в гараже». «Но ведь если кто-то украл его, то все равно не мог разобраться, как он работает. У вас же остались инструкции, чертежи». «У нас их не было, Майлз, идиот, засунул все бумаги в машину той ночью, когда мы собирались перевезти ее и спрятать». Меня даже не покоробило, когда она сказала «спрятать». Я хотел сказать, что засунуть кипу бумаг в чрево Фрэнка Майлз вряд ли мог. Фрэнк и без того был напичкан аппаратурой, как рождественский гусь яблоками. Но тут вспомнил, что сам приспособил под днище коляски ящичек для инструментов. В спешке Майлз вполне мог вывалить все мои бумаги именно туда. Ну, ничего не поделаешь, преступление было совершено 30 лет назад. И еще мне хотелось выяснить, каким образом они потеряли фирму горничная. «А когда у вас не выгорело дело с Мэниксом, что вы сделали с нашей компанией?» «Ну, мы, конечно, продолжали работать, но когда от нас ушел Джейк, Майлз заявил, что надо свертывать дело. Майлз был тряпкой, а Джейка Шмидта я с самого начала терпеть-то и не могла, подонок. Все докапывался. Почему ты ушел? Будто мы могли остановить тебя. Я настаивала, чтобы наняли нового хорошего мастера и продолжали дело. И тогда фирма бы процветала, но Майлз уперся». «И что было потом?» «Ну, потом мы, конечно, продали лицензию на производство горничной фирме «Приводные механизмы». Ты будто не знаешь, сам ведь там работаешь». Я действительно знал. Полное зарегистрированное название горничной теперь было «Горничное производство агрегатов и приводных механизмов Incorporated». А на вывеске значилось только «Горничная». Ну вот, похоже, я и выяснил все, что старая калоша была в состоянии рассказать. Но меня интересовала еще одна деталь. «После того, как лицензия была передана механизмом, вы оба продали свои акции?» «Что? Как тебе такая глупость в голову-то пришла?» Лицо ее перекосилось, и она зарыдала. Слабой рукой она пошарила в поисках платочка, но не нашла и продолжала сквозь слезы. «Он меня надул! Он меня надул! Грязная скотина обдурил меня!» Она шмыгнула носом и добавила задумчиво. «Вы все меня надули, а ты больше всех, Дэнни!» «Это после всего, что я для тебя сделала!» Она снова разрыдалась. Я подумал, что Эйфорион не стоит затраченных на него денег. Впрочем, может быть, ей доставляло удовольствие поплакать. «И как же он тебя обманул, Белл?» «Что? А то ты не знаешь, он все оставил этому гнусному отродье после того, как обещал оставить все мне, после того, как я ухаживала за ним, пока он болел. А ведь она ему даже не родная дочь, всем это известно. Впервые за весь вечер я услышал добрую весть. Значит, Рике все-таки повезло, даже если они перехватили посланные мной акции. Я опять вернулся к интересующему меня вопросу. «Белл, как фамилия бабушки Рики? Где они жили?» «Где кто жил?» «Бабушка Рики». «Кто такая Рики?» «Дочь Майлза. Постарайся вспомнить, Белл, это очень важно». Белл взвилась, тыча в меня пальцем, она завизжала. «Я знаю тебя, ты был ее любовником, вот что, грязная маленькая стерва и вонючий кот!» При упоминании о Пите меня охватила ярость, но я постарался не дать ей выхода. Я просто схватил Белл за плечи и слегка потряс. «Возьми себя в руки, я хочу знать только одно, где они жили? Куда адресовал Майлз письма, когда писал им?» Она заортачилась. «Не буду я с тобой разговаривать весь вечер, ты ведешь себя отвратительно!» Потом, словно мгновенно отрезвев, она добавила уже спокойно. «Не знаю, бабку звали Ханекер или что-то в этом роде. Я видела ее только однажды в суде, когда они приходили выяснять вопросы с завещанием». «Когда это было?» «Сразу после смерти Майлза, конечно». «Белла, когда умер Майлз?» Настроение у нее опять изменилось. «Много ты хочешь знать, да ты хуже шерифа, все выпытываешь, да выпытываешь». Она преданно взглянула на меня. «Давай забудем все, только ты, милый, и я. У нас ведь вся жизнь впереди. Женщина в 39 лет еще молода. Шульце говорил, что я самая свеженькая изо всех, кого он знавал. А этот козел, скажу я тебе, знавал многих женщин. Мы можем стать такими счастливыми, мы...» Тут мое терпение лопнуло. Я и так делал все, чтобы сдержаться, даже в сыщика играл. «Мне пора идти, Белл». «Ну что ты, милый, еще так рано, у нас впереди целая ночь, и я думала...» «Да мне все равно, что ты думала, я ухожу». «Ох, милый мой, милый, какая жалость. А когда мы снова увидимся завтра? Я, правда, ужасно занята, но ради тебя я отложу дела и...» «Больше мы с тобой никогда не увидимся, Белл». Отрезал я и ушел. С тех пор я действительно ее больше никогда не видел. Придя домой, я залез в горячую ванну и долго со стервенением тер тело мочалкой. Потом сел за стол и попытался обдумать все, что мне удалось узнать. Белл считала, что фамилия бабушки Рикки начиналась на «Ха», если вообще можно было доверять ее бессвязному бормотанию, и что жили они в одном из городков Аризоны или, быть может, Калифорнии. Ладно, наверное, сыщик-профессионал и извлек бы из этих сведений какую-нибудь пользу, а, скорее всего, что и тоже нет. В любом случае, поиск утомителен, а главное, дорого стоит, так что придется отложить его до лучших времен. Узнал ли я еще что-нибудь полезное? Майлз, по словам Белл, умер году так в 1972-м. Если он скончался в этом графстве, я, должно быть, смогу выяснить дату смерти уже через несколько часов. Потом смогу уточнить дату слушания в суде дела о завещании. Если такое слушание имело место, как утверждала Белл, то через суд я смогу установить прежний адрес Рикки, если в канцелярии суда хранятся архивы. Но могли-то и не храниться, а? А чего я добьюсь, сократив разрыв до 28 лет и найдя город, где Рикки жила в далеком прошлом? Да есть ли вообще смысл разыскивать 40-летнюю женщину, почти наверняка замужнюю и обремененную семьей? Вид старой развалины, некогда бывший Белл Даркин, потряс меня. Я начинал понимать, что скрывается под понятием 30 лет. Нет, я был уверен, что взрослая Рикки останется такой же доброй и обаятельной, но вот вспомнит ли она меня вообще? Я не сомневался, что она помнит меня, но, скорее всего, как безликую фигуру. Того, кого она звала дядя Дэнни, у кого был очень славный кот. Неужели я, как и Белл, но только по-своему живу воспоминаниями прошлого? Ну ладно, никому не повредит, если я предприму еще одну попытку найти Рикки. Будем, в конце концов, ежегодно обмениваться рождественскими открытками. Не думаю, что ее супруг станет очень уж возражать против этого. Глава 8. Утром следующего дня, в пятницу 4 мая, вместо того, чтобы пойти на работу, я направился в Центральный архив графства. Архив был закрыт по техническим причинам, и меня попросили зайти через месяц. Тогда я отправился в архив редакции «Таймс». Когда я вышел оттуда, у меня ломило спину от долгого сидения за просмотром микропленок старых номеров «Таймс». Зато мне удалось выяснить, что если Майлз и умер в период между декабрем 70-го года и декабрем 73-го, то то случилось это не в графстве Лос-Анджелес. Некролога я, во всяком случае, не нашел. Естественно, никакого закона, предписывающего ему умереть в графстве Лос-Анджелес, не существовало. Человек может умереть где угодно, этого никто не в силах упорядочить. Можно еще попробовать навести справки в Объединенном архиве штата Сакраменто. Я решил съездить туда как-нибудь. Поблагодарив библиотекаря, я перекусил в ближайшем кафе и пошел на службу. Оказалось, мне дважды звонили. Кроме того, на столе лежала записка. И записка, и звонки были от Белл. Мельком взглянув на записку, я увидел первую строчку. «Дэн, дорогуша». Я, не читая, разорвал ее и выбросил. Потом позвонил на коммутатор и попросил не регистрировать звонков от миссис Шульц и не соединять меня с ней. Потом я зашел к главному бухгалтеру и спросил, можно ли выяснить бывших владельцев изъятого из обращения пакета акций фирмы. Он обещал попробовать, и я назвал по памяти номера некогда принадлежавших мне первых акций «Горничной Инкорпорейтед». Напрягать память не пришлось. Мы выпустили для начала ровно 1000 акций. И я оставил за собой первые 510 номеров. Подарок по случаю помолвки для Белл состоял из акций под первыми номерами. Возвратившись в свою контору, я застал там Макби. «И где же вы были?» — поинтересовался он. «Да тут и там. А в чем дело-то?» «Вряд ли подходящий ответ. Мистер Галлоуэй дважды сходил и справлялся о вас. Я вынужден был сказать, что не знаю, где вы». «Боже ты мой. Если я нужен Галлоуэй, то рано или поздно он меня найдет. Чем попусту тратить время на придумывание хитроумных комбинаций, лучше бы он хоть часть его использовал для продвижения товара на рынок. Фирма от этого только выиграла бы». Галлоуэй начинал меня раздражать. Он считался ответственным за продажу, но, по-моему, занимался в основном тем, что вмешивался в дела рекламного агентства, контролировавшего счета фирмы. Впрочем, я, может быть, сужу предвзято, ведь меня интересует только техническая сторона дела, а все остальное — пустая бумажная возня. Я знал, зачем потребовался Галлоуэй, и поэтому не спешил. Он хотел, видеть или облачить меня в костюм образца 1900 года и в нем сфотографировать. Я объяснил, что сниму сколько угодно его душе, но в костюме 70-го года. Мой отец и тот родился спустя 12 лет после наступления 900-го. Он ответил, что никто не заметит разницы. Тогда я заметил, что нельзя всех считать круглыми идиотами. Он обиделся и заявил, что у меня неправильный подход к делу. Люди такого склада, с удовольствием занимающиеся одурачиванием публики, полагают верно, что никто, кроме них, не умеет ни читать, ни писать. «У вас неправильный подход к делу», — сказал Макби. «А, да, ну, сожалею». «А вы неплохо устроились, числитесь за моим отделом, но я обязан предоставлять вас, когда необходимо, в распоряжении коммерческого отдела. Я думаю, для вас же будет лучшим, начиная с сегодняшнего дня, отмечаться на табельных часах, как все остальные. И неплохо бы вам отпрашиваться у меня, если вы уходите куда-нибудь в рабочее время, учтите это». Я медленно сосчитал про себя до 10 в двоичной системе. «Мак, а вы сами отмечаетесь в табельных часах?» «Что? Нет, конечно, я же главный инженер». «Вот именно, так и говорится на табличке вашего кабинета. Но послушайте, Мак, я был главным инженером этого заведения еще до того, как вы начали бриться. Так неужели же вы думаете, что я собираюсь отстукивать время прихода на табельных часах?» Он побагровел. «Дело ваше, но я вам вот что скажу. Не будете отмечаться, не получите зарплату». «Ах так? Но не вы же меня нанимали, и не вам увольнять». «Посмотрим. По крайней мере, я могу перевести вас из моего отдела в отдел рекламы, где вам больше подходит работать». Он взглянул на мою чертежную машину. «Здесь от вас никакого толку, и я не вижу смысла в простаивании такого дорогого оборудования без дела. До свидания». Он быстро кивнул и вышел. Тут вкатился посыльный и положил на стол большой конверт. Я не стал его вскрывать. Слишком был взвинчен. Вместо этого я отправился вниз в кафетерий для сотрудников. Мак, как и множество других педантов-бюрократов, считал, что результат творческой работы зависит от затраченных на нее человека часов. Неудивительно, что моя старая фирма годами не внедряла ничего нового. Ладно, черт с ним, все равно я не собирался здесь долго задерживаться. Час спустя я притащился обратно и обнаружил на столе еще один конверт, на этот раз с грифом фирмы. Я вскрыл его, уверенный, что Мак решил не откладывать дела в долгий ящик, но письмо было из бухгалтерии, оно гласило: «Уважаемый мистер Дэвис, Относительно интересовавших вас акций сообщаем, что дивиденды по основной части пакета акций выплачивались с первого квартала 70-го года по второй квартал 80-го года через опекунский фонд держателю по фамилии Хайнеке. В 80-м году произошла реорганизация фирмы, и имеющиеся в наличии записи не позволяют с точностью проследить дальнейшую судьбу акций. Очевидно, после реорганизации они были проданы космополитической страховой, во владении каковой до сих пор находится. Держателем меньшей части акций до 72-го года являлась, как вы и предполагали, Белл Д. Джентри, после чего права на акции были переданы акционерной компании Sierra, которая пустила их в свободную продажу. В случае необходимости мы могли бы выяснить подробности относительно каждой акции после того, как фирма была реорганизована, но на это потребуется определенное время. Если наш отдел может быть еще чем-нибудь полезен для вас, не стесняйтесь и обращайтесь в любое время. Ие Рейтер, главный бухгалтер. Я позвонил Рейтеру, поблагодарил его и сказал, что их ответ полностью меня удовлетворил. Теперь я знал, переданные Рике акции до нее не дошли. Как явствовало из записи и передачи моих акций некоему Хайнеке, была явным мошенничеством. За этим, конечно, стояла Белл. Она нашла какое-то подставное лицо или просто воспользовалась вымышленным именем. Скорее всего, уже замышляла надуть Майлза, потому и начала принимать кое-какие меры. Очевидно, после смерти Майлза ей не хватало наличных денег, и поэтому она решила продать акции, подаренные мною. Но теперь, когда я узнал, что Белл лишилась всех акций, меня они перестали интересовать. Я вот забыл спросить Райтера, что стало с пакетом акций Майлза. Это могло бы навести меня на след Рикки, даже если она уже не владеет акциями. Но рабочая неделя подходила к концу, так что придется отложить выяснение до понедельника. А пока я решил вскрыть большой конверт, принесенный ранее, так как по обратному адресу уже знал, откуда он поступил. В начале марта я написал в патентное бюро и запросил исходные данные по трудяге и чертежнику Дэну. Моя прежняя убежденность, что трудяга — всего-навсего доработанный вариант ловкого Фрэнка, была несколько поколеблена после знакомства с принципом работы чертежника Дэна. Необходимо принимать в расчеты то, что тот же самый неизвестный мне талантливый инженер, который создал чертежника Дэна, в точности таким, каким я себе его представлял, вполне мог параллельно со мной конструировать такого же Фрэнка. Моя теория подтвердилась и тем, что оба патента были выданы в один год и принадлежали, во всяком случае, пока не истек срок их действия одной компании, Аладдин. Но я должен был знать все подробности. Если этот изобретатель до сих пор жив, он мог бы кое-чему научить меня. Сперва я написал в патентное ведомство и получил ответ с разъяснениями, что вся документация на патенты, срок действия которых истек, хранится в национальных архивах, что в Карлсбадских пещерах. Тогда я обратился в архивы, и в ответ мне прислали прейскурант платных услуг. Я написал туда в третий раз, приложив к письму платежное поручение. Чеков они не принимали. Я запросил копию всех документов по обоим патентам, заявки, описания, чертежи и так далее. Похоже, в большом конверте и было то, что я ожидал. Сверху лежали документы по патенту номер 4307909 «Трудяга». Я пролистал заявку, описание, принялся за чертежи. От заявок прок разве что в суде, их пишут для того, чтобы заявить на весь мир о широчайших возможностях использования предлагаемого объекта. Потом настает очередь патентных экспертов, и они уж обязательно постараются свести на нет все ваши усилия. Вот отчего появились адвокаты по патентному праву. Описание, наоборот, должно быть полным и подробным, но мне проще читать чертежи, чем описание. Я должен был признать, что принципиальная схема трудяги отличалась от схемы ловкого Фрэнка. Он был сконструирован лучше Фрэнка, некоторые узлы были проще, и использовать его можно было в более широком диапазоне. Но основная идея была все та же. А иначе и быть не могло, поскольку автоматы управлялись трубками Торсона или их современными аналогами. Думаю, я и сам со временем пришел бы к мысли о модернизации узлов, может быть, в следующих моделях. Нечто подобное даже как-то мелькало у меня в мозгу. Фрэнк, используемый не только в работе по дому. Наконец, я решился взглянуть на имя изобретателя, указанное в заявке и описаниях. Оно мне было хорошо знакомо. Д. Б. Дэвис. Я долго вглядывался в него, медленно насвистывая время в моих ладонях. Итак, Белл солгала опять. Интересно, была ли хоть капля правды в той гнусной околесице, которую она несла? Конечно, Белл — патологическая лгунья, но я где-то читал, что в основе любого вранья лежит правда, измененная буйной фантазией лжеца до неузнаваемости. Совершенно очевидно, мою первую модель Фрэнка никто не крал, ее просто передали на доработку другому инженеру, а потом подали заявку на патент от моего имени. С Мэниксом дело у них не выгорело, это я знал точно по документам нашей фирмы. Но Белл утверждала, что причиной всему отсутствие патента на производство Фрэнка. Может, Майлз хапанул аппарат себе, а Белл оставил в уверенности, что Фрэнка украли. Точнее, уже переукрали. Но в таком случае... Тут я бросил строй догадки, занятие было более безнадежное, чем поиски Рикки. Можно было бы устроиться в фирму «Аладдин», чтобы раскопать там, кто им передал патент и получил за него денежки, но игра не стоила свеч, поскольку срок действия патента давно уже истек. Майлз умер, а Белл, если и получила что-нибудь с этого, то давно все промотала. Я же удовлетворился, доказав себе то, что для меня более важнее всего. Подлинный автор изобретения — я сам. Это льстило моей профессиональной гордости, а кто беспокоится о деньгах, если нету повода беспокоиться о хлебе насущном? Только не я. Итак, я перешел к патенту под номером 4307910. На первого чертежника Дэна. Чертежи были просто загляденье. Я сам не смог бы разработать прибор лучше, а этот парень смог. Меня привели в восхищение экономичное применение цепей связи и умелая компоновка блоков с использованием минимума движущихся деталей соединения. Движущиеся детали и части любого механизма подобны аппендиксу. Во избежание неприятностей от них следует избавляться там, где только возможно. Основой для панели управления послужила серийная электрическая машинка фирмы IBM. Это было сделано удачно и с инженерной точки зрения. Нет смысла заново изобретать то, что можно купить в любом магазине. Ну и кто же этот главастый парень? Я полистал бумаги и нашел его имя. Д.Б. Дэвис. Я долго сидел, задумавшись над бумагами, потом позвонил доктору Альбрехту. Я назвал себя, и его пригласили к телефону. «Ну, привет, сынок», — отозвался он. «Я сразу тебя узнал. Как дела на новом месте?» «Все нормально. В компаньоны пока не принимают». «Дай только срок. А в остальном порядок, попривык?» «Конечно». «Знать бы, что здесь так здорово, улегся бы в холодный сон пораньше. Ни за что бы не подпишусь вернуться обратно в 70-й год». «Да будет тебя. Я прекрасно помню этот год. Я тогда был еще ребенком, жил на ферме в Небраске. Охотился и ловил рыбу. Весело проводил время, не то что теперь». «Ну, каждому свое. Мне нравится здесь сейчас. Ну вот что, док, я ведь позвонил не просто потрепаться на отвлеченные темы. У меня небольшая загвоздка». «Ну, выкладывай». «Хорошо, хоть небольшая, то у остальных все больше крупные». «Док, может ли долгий сон вызывать потерю памяти?» Он ответил не сразу. «Ну, в принципе, да. Не скажу, что мне встречались подобные случаи. Я имею в виду амнезию в чистом виде, не обусловленную другими побочными факторами». «А что может вызвать потерю памяти?» «Да что угодно. Простейший случай — так называемая функциональная амнезия, когда сам пациент подсознательно стремится что-то забыть. Он забывает последовательность событий или переосмысляет их, поскольку эти воспоминания для него невыносимы. Затем следует амнезия в результате травмы, скажем, от обыкновенного пошлого удара по черепу. Или амнезия может возникнуть от внушения с применением наркотиков или гипноза. А в чем дело-то, малыш? Не можешь отыскать свою чековую книжку?» «Да нет, не то. Насколько я понимаю, сейчас со мной все в порядке, но я не могу вспомнить некоторые события, имевшие место до того, как я лег в сон. И это меня беспокоит». «Ну, может быть, дело в одной из упомянутых мной причин?» «Да, пожалуй», — задумчиво ответил я. «Подойдет любая, за исключением разве что удара по черепу. Впрочем, меня вполне могли и огреть по башке, когда я был пьян». «Я не стал упоминать», — сухо заметил он, «о самой распространенной временной амнезии, провалах памяти под воздействием алкоголя. Послушай, сынок, почему бы тебе не зайти, мы обсудили бы все подробно. Если я не смогу распознать твой недуг, ты же знаешь, я не психиатр. Я направлю тебя к психоаналитику, он очистит твою память, как орех от скорлупы, и ты ему расскажешь, почему опоздал в школу 4 февраля того года, когда учился во втором классе. Но он дорого берет, и потому не лучше ли сперва заскочить ко мне?» «Вот те на, док. Я и так отнял у вас много времени, а вы слишком щепетильны, чтобы брать с меня деньги». «Сынок, мои пациенты мне не безразличны. Кроме них, никого из близких у меня и нету». Я отделался от него, пообещав позвонить в начале следующей недели, если будет нужда в его помощи. Мне необходимо было все обдумать. В здании нигде не горел свет, только у меня в кабинете. Заглянула горничная, тип уборщица, обнаружила, что в комнате кто-то есть, и безмолвно укатила прочь. Я опять остался один. Вскоре в комнату заглянул Чак Фрейденберг. «О, я думал, тебя давно нету. Просыпайся и иди досыпать домой». Я посмотрел на него. «Чак, у меня есть прекрасная мысль. Давай-ка купим бочку пива и две соломинки». Он тщательно обдумал предложение. «Ну что ж, сегодня пятница, и ясная голова нужна мне только в понедельник, чтобы знать, какой это день недели». «Решено и обжалованию не подлежит. Подожди-ка минутку, я засуну кое-что в дипломат». Мы выпили пиво, потом поели, потом еще выпили пиво в заведении с хорошей музыкой, потом перебрались в другое заведение без музыки, но за звуконепроницаемыми кабинами. Стоило заказать что-нибудь, и вас на час-другой оставляли в покое. Мы сидели и спокойно разговаривали, я показал ему копии патентов. Чак просмотрел документацию на прототип трудяги. «Да, это по-настоящему отличная работа, Дэн. Я тобой горжусь. Как насчет автографа?» «Взгляни-ка еще вот сюда». Я протянул ему патентное обоснование на чертежную машину. «О, кое в чем эта штука будет получше предыдущей, Дэн. Ты сам-то понимаешь, что сделал для развития техники больше, чем в свое время Эдисон. Доходит до тебя, нет?» «Брось, Чак, тут дело серьезное». Я ткнул пальцем в пачку фотокопий. «Ладно, я готов взять на себя авторство одной из них. Но я не мог быть автором другой, я ее не создавал. Разве только у меня из головы вылетело все, что случилось со мною до погружения в сон? Может быть, у меня амнезия?» «Да ты толкуешь об одном и том же целых 20 минут. Не похоже, чтобы у тебя предохранители отказали. Ты помешан не более, чем требуется для нормального инженера». Я ударил кулаком по столу, аж кружки подпрыгнули. «Должен я выяснить или нет?» «Ну, держи себя в руках. И что ты собираешься предпринять?» «Ну...» Я чуть замешкался с ответом. «Пойду к психоаналитику и заплачу ему, чтобы он докопался до истины». Чак вздохнул. «Да, я и ожидал услышать от тебя нечто в этом роде. Слушай, Дэн, предположим, ты заплатил своему специалисту по мозговой механике, и он доложил, что все в порядке, память твоя в прекрасном состоянии, реле у тебя в голове замкнуто как надо. Что тогда?» «Ну это ж невозможно». «То же самое говорили Колумбу. Тебе даже не пришло в голову самое простое объяснение». «Какое?» Не удостоив меня ответом, он подозвал робота-официанта и велел принести большой телефонный справочник. «Что такое?» — поинтересовался я. «Собираешься вызвать мне полицейскую карету?» «Пока что нет». Он пролистал здоровенную книгу, нашел, что искал, и передал ее мне. «Вот, посмотри-ка сюда, Дэн». Я посмотрел, он держал палец на строчке с фамилией Дэвис. Сверху донизу страница была заполнена колонками с фамилией Дэвис. А на том месте, куда указывал Чак, располагалась дюжина Д.Б. Дэвисов. От Дабни до Дункана. Там было и три Дэниела Б. Дэвиса, один из них я. «И это из неполных 7 миллионов человек», — заметил он. «Не хочешь ли попытать удачу среди остальных 250 миллионов?» «Но это же ничего не доказывает», — попытался возразить я. «Да, правильно», — согласился он. «Просто немыслимое совпадение, если случилось так, что два инженера с одинаковыми способностями работали над одним и тем же проектом в одно и то же время, да еще и фамилии и инициалы у них совпали. На основе законов статистики можно, пожалуй, определить степень вероятности такого совпадения, но люди, особенно те, кому вроде тебя положено знать такие вещи, забывают, что законы статистики имеют обратную силу. Любое, даже самое невероятное совпадение может произойти. И здесь как раз тот самый случай. Мне такой вывод больше по душе, чем версия о том, будто у моего собутыльника винтиков не хватает. Тем более, что хорошего собутыльника не так-то и легко найти». «А что, по-твоему, я должен делать?» «Ну, во-первых, не тратить время и деньги на психиатра, а попытаться сделать... Во-вторых, надо узнать полное имя этого Д.Б. Дэвиса, который подал заявку на патент. Есть довольно простой способ. Скажем, имя инженера Декстер или даже Дороти. Но не падай духом, если окажется, что его зовут Дэниел. Потому что среднее имя может оказаться Березовский. И номер страховки у него другой, и в-третьих... А по сути, во-первых, наплюй на все и закажи-ка нам еще по кружке». Ну, так я и поступил. Потом мы говорили на другие темы, в частности, речь зашла и о женщинах. У Чака имелась теория, что женщины сродни механизмам, но их поведение абсолютно не поддается логике. Свои рассуждения он подтверждал графиками, рисуя их пальцем на мокром столе. Послушав его некоторое время, я вдруг неожиданно для себя самого сказал. «Блин, вот если бы действительно существовало путешествие во времени, я знал бы, что мне делать». «А? Ты о чем вообще?» «Да, я о своей проблеме. Слушай, Чак, я попал сюда, имею в виду в настоящее, путешествуя во времени, но каким-то несовершенным способом. Беда в том, что я не могу вернуться обратно. Все, что меня беспокоит, произошло 30 лет тому назад. Если вернуться и докопаться самому до истины, вот если бы существовала такая вещь, как настоящее путешествие во времени...» Он уставился на меня, не мигая. «Но она же существует». «Что?» Он мгновенно протрезвел. «Ха, мне кажется, не следовало говорить это». «Может быть, и не следовало, но ведь ты уже сказал. А теперь выкладывай-ка лучше, что ты имел в виду, пока я не вылил пиво из кружки тебе на голову». «Да забудь, Дэн, все, я оговорился». «Нет, выкладывай». «А вот этого я как раз и не могу». Он огляделся вокруг, возле нас никого не было. «Это засекречено». «Путешествие во времени засекречено? Господи, ну почему?» «Черт тебя возьми, парень, ты что, никогда не работал на правительство? Будь их воля, они бы и половые отношения засекретили, и безо всякой всячины там. Такая их политика. Но то, о чем ты спрашиваешь, засекречено, я давал подписку, так что отвяжись». «Но брось трепаться, Чак, для меня это важно, жутко важно». Он упрямо молчал. «Мне же ты можешь сказать, черт побери, да у меня самого был допуск Q. И никогда меня допуска не лишали, хотя потом я не работал на правительство». «А что такое допуск Q?» Я опустился в объяснение, наконец он одобрительно кивнул. «А, ты имеешь в виду форму допуска Альфа. Ты, видно, был парень и промах. Я-то заслужил только форму Бета». «Тем более, почему бы тебе и не рассказать?» «Ну, сам знаешь почему. Хотя у тебя и высокая степень допуска. Нужно еще и спецразрешение». «Блин, черт возьми, я только и делал, что пользовался таким разрешением». Видя, что он, скорее всего, так и не решится продолжать, я раздраженно заметил. «Я вообще не думаю, что такое возможно. Похоже, тебе просто пиво в голову ударило». Он с торжественным видом уставился на меня, а затем произнес. «Дэнни!» «Ну?» «Ну, тебе я расскажу, но не забывай, что значит допуск Альфа, парень. Да я расскажу тебе, поскольку тем самым никому не причиню вреда, но хочу предупредить, вряд ли этим можно воспользоваться для решения твоей проблемы». «Да, правильно, это путешествие во времени, но оно неприменимо на практике. И ты не сможешь им воспользоваться». «Но почему же?» «Ну, не торопи меня, ладно, ведь никто так до конца не разобрался, что к чему. Даже если кто-нибудь и доберется до сути, все равно это теоретически невозможно. Это не представляет никакой научной ценности даже для исследователей. Просто побочный продукт при разработке нульграва. Потому-то оно и засекречено». «Какого черта нульграв ведь рассекретили?» «Ну и что с того? Если путешествие во времени нашли коммерческие применения, покров секретности сняли бы, не перебивай меня». Увы, я не внял его просьбе, но лучше я передам его рассказ без моих замечаний. Когда Чак учился на последнем курсе Колорадского университета в Болдере, он подрабатывал лаборантом. Сначала он работал в лаборатории низких температур, но университет заключил с Министерством обороны выгодный контракт на разработку эдинбургской теории поля, выстроил новую физическую лабораторию в горах далеко от города, и Чака перевели туда. Завлабом был профессор Твишел, доктор Хьюберт Твишел, тот самый, что недавно упустил Нобелевскую премию и по этому поводу сильно злобствовал. «В общем, Твишел решил попробовать поляризовать гравитационное поле», — рассказывал Чак. «Ну и ничего не произошло. Тогда он ввел все данные по опыту в компьютер. Тот выдал в ответ такое, что у Твишела просто глаза на лоб полезли». «Мне-то, конечно, он ничего не сказал». «Тогда он положил в испытательную камеру 2 серебряных доллара. Они в то время были еще в ходу, предварительно велев мне пометить их. Затем он нажал, значит, соленоидную кнопку, и они исчезли». «Ну да, сейчас таким фокусом никого не удивишь. продолжал Чак. «Чтобы исполнить его как следует, ему бы следовало еще и достать эти доллары из ушей у парнишки, добровольно полезшего на сцену зала, где давалось представление, но его, похоже, вполне удовлетворила и первая часть фокуса. Да и меня тоже, платили-то мне по часам». И спустя неделю одно из колесиков появилось вновь. «Угу, но только одно. А несколькими днями раньше, когда шеф уже ушел, а я пробирался в лаборатории, в испытательной камере появилась морская свинка. Раньше я ее не видел. Да и у нас в лаборатории их и не было, так что я занес ее в биолабораторию по дороге домой. Они пересчитали свое хозяйство, но у них нехватки не обнаружилось. Хотя морские свинки плодятся чуть не каждую минуту. Пойди посчитай точно. Я, значит, прихватил ее с собой, и она стала жить в моей комнате. После того, как единственный серебряный доллар вернулся, Твишел принялся так вкалывать, что забывал бриться. В следующий раз он поместил в испытательную камеру двух свинок из биолаборатории. Одна из них показалась мне ужасно знакомой, но я просто не успел ее рассмотреть как следует. Он, значит, нажал кнопку тревоги, и они обе исчезли. Когда через 10 дней одна из них, та, что была мне знакома, вернулась, Твишел понял, что добился нужного результата. Затем появился университетский военпред от Министерства обороны, начальственного такого вида полковник. Он был когда-то профессором, кажется, ботаники. Очень воинственный тип. Твишел его презирал. Дополнительно к присяге, взятой из каждого из нас, раньше, при получении допуска, полковник заставил нас обоих поклясться самой страшной клятвой хранить тайну. Он, похоже, возомнил, будто имеет дело с величайшим открытием в области военной стратегии со времен Цезаря. Замысел этого стратега сводился вот к чему. Можно было бы изменить ход проигранных сражений или спасти положение еще не проигранных, направляя с помощью установки Твишела дивизии на подмогу. Противник же тогда никогда бы и не разобрался, что произошло. Ну, он, конечно, был с большим приветом. И так и не получил вожделенной звезды на погоны. Ну, а все, что касалось работы лаборатории, с тех пор отмечено грифом «сверхсекретно». Насколько я знаю, материалы эти до сих пор не рассекречены. «А чего же, мне кажется, что такое открытие могло бы найти применение и в военном деле?» — заспорил я. «Если только найти инженерное решение проблемы переброски во времени дивизии солдат». «Нет, погоди-ка, понял, в чем дело, у вас же всегда были пары. Тогда потребовалось бы две дивизии. Одну надо направить во времени вперед, другую назад». То есть одной дивизии придется лишиться полностью. Думаю, правильнее было бы своевременно направлять дивизию туда, где она требуется. Да, ты прав, но доводы приводишь неверные. Совсем не надо использовать две дивизии. Двух морских свинок или вообще пару предметов. Просто массы должны быть одинаковыми. Можно взять дивизию солдат и кучу камней того же веса. Как гласит третий закон Ньютона, действие равно противодействию. Он опять принялся рисовать пальцем по мокрой от пива поверхности стола. Произведение массы на скорость равно МВ, равно МВ... Ну, в общем, основная формула космических полетов. Ой, сходная формула путешествия во времени. Произведение массы на время равно МТ, равно МТ. Так и в чем же задержка-то? Камней не хватает. Пораскинь мозгами, Дэнни. Скажем, ракета движется к какой-нибудь определенной цели. А в каком направлении движется прошлая неделя? Покажи-ка мне, а? Ну, попробуй. И ты не будешь иметь ни малейшего представления, какая из них летит в будущее, а какая в прошлое. Способа ориентировать установку не существует. Я умолк. Можно представить себе состояние полководца, ожидавшего свеженькую дивизию, а вместо нее получившего гору щебня. Не мудрено, что бывший профессор так никогда и не дослужился до бригадного генерала. Между тем Чак продолжал. Представь себе две эти массы в виде пластин конденсатора, несущих один и тот же временной заряд. Потом пластины разряжаются по затухшей кривой, то есть фактически по вертикали и вжух. Одна из них отправляется в середину будущего года, другая — вглубь веков. Но какая из них куда направилась, никто никогда не узнает. А самое худшее, что вернуться обратно ты уже не сможешь никогда. Ну а кому охота возвращаться? Ну, слушай, а тогда в чем смысл всей затеи? Какая польза для науки или коммерции? Все затраты ни к чему, если ты не можешь связаться из времени, куда ты попадешь, с настоящим. Да и оборудования пока такого нету, оборудования энергии. Мы пользовались атомным реактором, дороговато. Тут тоже есть свои недостатки. «Но обратно-то попасть можно», — напирал я, — «с помощью холодного сна». «Да, а если попадешь в прошлое, да. А вот если ты в будущем? Ведь предугадать-то невозможно. Если в прошлом, куда ты попадешь, уже знают, как погружать в холодный сон, то есть надо угодить в послевоенное время. Ну какой в том толк? Если тебя интересует, что произошло, скажем, в году 1980-м, спроси у кого-нибудь из стариков или полистай подшивки газет». «Эх, вот был бы способ попасть в прошлое и сфотографировать распятие Христа, но вот такого способа нет, просто невозможно. Ты не только не сможешь вернуться обратно, но пока на Земле нет достаточного количества энергии для таких путешествий. Тут же еще все завязано на законе инверсии». «Ну и тем не менее, должен же был кто-то попробовать. Неужели никто не путешествовал во времени, просто из любопытства?» Чак опять огляделся. «Я, и кажется, и так наговорил слишком много». «Ну скажи, еще хуже-то не станет». «Предполагаю, что 3 человека попробовали». «Предполагаю». «Один из них — преподаватель, бывший военный летчик. Я был в лаборатории, когда Твишел привел этого Лео Винсента. Твишел сказал, что я могу идти домой. Я еще потолкался в лабораторном корпусе и видел, как немного погодя Твишел вышел, но без Винсента. Насколько я помню, он все еще где-то там. После этого он, конечно, у нас больше не преподавал». «А двое других?» «Студенты, они зашли в лабораторию втроем, вышел только Твишел. Один из них был на занятиях уже на следующий день, другой пропадал целую неделю, так что соображай сам, что к чему». «А самого-то никогда не тянуло?» «Меня? Я что, похож на ненормального? Твишел-то считал, что добровольно пойти на это в интересах науки чуть ли не моя прямая обязанность. Я ответил: спасибо, но нет, я лучше пойду пивка попью. И еще сказал, что если он сам надумает, то я с радостью нажму для него кнопку пуска. Ну вот он мой вызов не принял». «А я бы попытал счастье. Узнал бы все, что меня беспокоит, а потом вернулся бы, опять погрузившись в холодный сон. Овчинка стоила бы выделки». Чак глубоко вздохнул. «Слушай, ну хватит с тебя пива, друг мой, ты уже пьян. Ты меня совсем не слушал. Первое». Он нарисовал галочку на мокром столе. «Где гарантия, что ты попадешь в прошлое? Вместо этого ты можешь очутиться в будущем». «Ну, я рискнул бы все равно. Что же, настоящее мне нравится больше, чем прошлое. Но вернись я теперь на 30 лет назад, может, там мне еще больше понравилось бы». «Ну ладно, тогда ложись в долгий сон, так хотя бы безопаснее. Или просто сядь и тихонечко жди, пока будут бежать годы. Вот лично я так и собираюсь поступить. Ну вот только прекрати меня перебивать. Второе. Если ты все-таки окажешься в прошлом, вполне возможно проскочить 1970 год просто из-за допустимого отклонения. Твишел выстреливал наугад. Я не думаю, что аппаратура у него отградуирована. Правда, я-то не в курсе, поскольку был мальчиком на побегушках. И третье, лабораторию построили в 1980 году, а раньше на этом месте была сосновая роща. Предположим, ты вернешься за 10 лет до того, как лаборатория была построена, и угодишь внутрь сосны. Вот уж рванет, не хуже кобальтовой бомбы. А только ты об этом уже никогда не узнаешь». «Но, кстати, почему надо обязательно очутиться возле лаборатории? Почему не где-то в открытом космосе, на том месте, где когда-то стояла лаборатория? Я имею в виду, где она была, или точнее...» «Да ничего ты не имеешь в виду. Ты окажешься на Земле и на том же самом месте по широте и долготе. О математических расчетах не волнуйся, просто помни, что произошло с морской свинкой. Но вот если окажешься в прошлом, до того, как выстроили лабораторию, можешь очутиться в дереве. И четвертое, как ты сможешь добраться до настоящего, если ляжешь в холодный сон, даже при условии, что все сойдет нормально?» «Ну да, однажды я прошел через это, пройду его второй раз». «Конечно, а вместо денег чем будешь пользоваться?» Я открыл было рот, чтобы ответить, да так и остался сидеть. Чак поверг меня в полное замешательство. «Когда-то у меня водились деньги, теперь их больше нету. Даже то, что я скопил, а этого едва ли хватило бы, нельзя было взять с собой. Вот черт, если б даже я ограбил банк, искусство совершенно мне незнакомое, и взял целый миллион, в 70-м году я не смогу его потратить, просто-напросто загремел бы в тюрьму за попытку сбыта подозрительных денег. Изменилось все — форма, цвет, рисунок, не говоря уже о серийных номерах. Ну, может, я там скоплю кое-чего? Вот, молодчина, а пока ты там накопишь, может, тебе кто и поможет против твоей воли оказаться здесь и сейчас, но облысевшим и беззубым. Ладно, ладно, давай-ка вернемся к твоему последнему пункту. Скажи, слышал ли ты когда-нибудь о взрыве на том месте, где стояла лаборатория? Да нет, вроде. Значит, я не вмажусь в дерево, потому что уже не вмазался, дошло. А, опять ты пальцем в небо, старый парадокс, меня на нем не купишь. В теории времени я как-нибудь разбираюсь, может, побольше твоего. Ты просто начал с конца. Никакого взрыва не было, и ты не собирался вмазываться в дерево, потому что ты никогда и не собирался совершать прыжок во времени. До тебя дошло? Ну, предположим, что совершил. Исключено, потому что есть еще и пункт 5. Против него тебе нечем крыть, так что вникай. Тебе не удастся совершить такой прыжок, потому что все, о чем мы говорим, засекречено, тебе просто не позволит, так что давай забудем об этом, Дэнни. Мы провели вечер за умной и содержательной беседой, а утром, ну, ко мне придут из ФБР. Давай-ка выпьем еще по одной, а в понедельник утром, если все еще буду на свободе, я позвоню главному инженеру Аладдина и выясню, как зовут того другого Деба Дэвиса и кто он. Может, он до сих пор там работает, а если так, мы с ним поужинаем и поговорим о наших делах. А еще я хочу познакомить тебя со Шпрингером, генеральным директором Аладдина. Он отличный парень. Да и забудь ты про эту чушь с путешествием во времени. Никогда с него не снимут секретность. Слушай, лучше б я тебе ничего не говорил. А если ты на меня сошлешься, я сделаю квадратные глаза и скажу, что ты лгун. Мой допуск может мне когда-нибудь и пригодиться. Мы выпили еще по кружке. Дома, приняв душ и избавившись от излишков пива в организме, я пришел к выводу, что Чак прав. От путешествия во времени мне будет такая же польза, как от гильотины при лечении головной боли. За салатом и закусками Чак выяснит все, что мне надо. У мистера Шпрингера не потребуется ни больших затрат. Ни тяжелой работы, ни риска. И к тому же мне нравился год, в котором я живу. Забравшись в кровать, я решил просмотреть газеты за неделю. Теперь, когда я стал уважаемым гражданином, каждое утро пневмопочта доставляла мне «Таймс». Я редко брался за газету. Как правило, голова у меня была занята решением всяких инженерных задач. Не хотелось отвлекаться на разную чушь. Обычную для газетных новостей она просто раздражала. А если попадалась какая-нибудь интересная статья, тем более жалко было отрывать время от занятий настоящим делом. И все-таки я никогда не выбрасывал газету, не просмотрев прежде заголовки и не заглянув в колонку демографической статистики. В ней меня интересовали не рождение, смерть или свадьба, а только возвращение людей из холодного сна. У меня было предчувствие, что однажды я встречу чье-нибудь знакомое имя. Я бы зашел к нему, поприветствовал, поинтересовался, не нужна ли моя помощь. Конечно, это было почти невероятно, но я продолжал читать колонку и делал это с удовольствием. Наверное, подсознательно я считал всех остальных сонников своими родственниками. Так мы считаем приятелями всех, с кем служили в одной роте. Приятелями в том смысле, что, встретившись, можно вместе пропустить стаканчик. В газетах я не нашел ничего достойного внимания, если не считать извещение о пропавшем по пути на Марс космическом корабле. Это сообщение вряд ли можно было назвать новостями. Скорее, печальным фактом их отсутствия. Не обнаружил я и старых друзей среди проснувшихся недавно сонников. Я откинулся на подушку и подождал, пока потухнет свет. Часа в 3 ночи меня словно подкинуло в постели. Я сел, и свет начал загораться. Я ошалел и мигал, еще не придя в себя ото сна. Мне приснился страшный сон, почти кошмар. Будто, просматривая газеты, я пропустил имя маленькой Рики. Я знал, что такого быть не могло, и все-таки с облегчением увидел груду газет за неделю на столике у кровати. Я вполне мог скомкать их и выбросить мусоропровод, как делал частенько. Я перетащил их на кровать и принялся перечитывать демографические колонки. На этот раз я читал все подряд: рождение, смерти, свадьбы, разводы, усыновления и смены фамилий, исходы и возвращения. Мне пришло в голову, что когда я просматривал только интересовавший меня раздел «Возвращение», в поле моего зрения могло случайно попасть имя Рики, напечатанное в колонке «Свадьба или рождение ребенка». Я чуть было не пропустил то, что искал, что послужило причиной мучительного сна. В «Таймс» за среду 2 мая 2001 года печатали списки выписавшихся во вторник Риверсайдский храм Ф.В. Хайнеке. Ф.В. Хайнеке, Хайнеке, фамилия бабушки Рики, я знал это. Знал наверняка, не знаю почему, но знал. Она хранилась где-то в тайниках памяти и моментально всплыла, стоило мне увидеть ее напечатанной. Может быть, я слышал ее когда-то от Рики или Майлза, возможно, даже встречал саму старушку в Санде. Как бы то ни было, имя, увиденное в «Таймс», поставило все на свои места. Но мне все-таки нужны были неопровержимые доказательства. Я должен быть уверен, что «Ф.В. Хайнеке» означает «Фредерика Хайнеке». Меня трясло от возбуждения, позабыв о новых, так хорошо усвоенных правилах, я пытался вместо того, чтобы соединять швы, застегнуть их на несуществующую молнию. Тем не менее, спустя несколько минут я уже был внизу в вестибюле, где находилась телефонная кабинка. В комнате у меня телефона не было, моя очередь на установку еще не подошла. Потом мне опять пришлось подняться в комнату за кредитной телефонной карточкой. Я, похоже, здорово был выбит из колеи. Руки у меня так дрожали, что я никак не мог всунуть карточку в щель. Наконец, мне это удалось, и я вызвал станцию. «Назовите номер». «Мне нужен Риверсайдский храм, район Риверсайд». «Ищем, соединяем, номер свободен, вызываем абонента». Наконец экран вспыхнул, с него на меня сердито уставился пожилой мужчина. «Должно быть, вас неправильно соединили. Здесь храм, мы ночью закрыты». «Пожалуйста, не отключайтесь. Если это Риверсайдский храм, то именно вы мне и нужны». «Ну и что же вам нужно в такое-то время?» «У вас есть клиент, Ф.В. Хайнеке, из возвращающихся. Я хотел бы узнать». Он покачал головой. «По телефону мы справок о наших клиентах не даем, и уж тем более посреди ночи. Вам лучше позвонить утром, после 10. А еще лучше подъехать». «Да, непременно, но только одно. Что означают инициалы Ф.В.? Я же сказал вам». «Пожалуйста, послушайте, я спрашиваю не из праздного любопытства. Я сам Соник, храм Сотл, только недавно выписался. Так что мне все известно о сохранении тайны родственных связей и так далее. Мы оба прекрасно знаем, что храмы сообщают в редакции полные имена возвращающихся, но газеты, чтобы сэкономить место, печатают только инициалы, верно?» Он немного поразмыслил. «Да, вполне возможно». «Так значит, не будет ничего предосудительного в том, если вы скажете мне, что означают инициалы ФВ». На этот раз он медлил дольше. «Пожалуй, что ничего, если это все, что вы требуете, но больше я вам ничего не скажу. Ждите». Он исчез с экрана, мне показалось, что прошел целый час, пока он появился опять с карточкой в руке. «Здесь темновато», — пробурчал он, вглядываясь в написанное. «Фрэнсис». «Нет, Фредерика Вирджиния». У меня заложило уши, и я едва не потерял сознание. Слава богу. «Вам плохо?» «Нет-нет, спасибо вам, сердечное спасибо, со мной все в порядке». «Да, ну тогда вам лучше будет узнать еще кое-что, и не понадобится приезжать сюда завтра. Она уже от нас выписалась».